Глава первая. Заря своего дня. Аль-Мустафа, избранный и возлюбленный, заря своего дня. 12 лет ждал в городе Арфалисе возвращения корабля, который должен был увести его на остров, где он родился. На 12-й год, в 7-й день Айлула, месяца урожая, он поднялся на холм, лежащий за стенами города, обратил взор к морю и заметил свой корабль, приближающийся вместе с туманом. Тогда распахнулись врата его сердца, и радость его полетела далеко над морем. Он закрыл глаза и молился в безмолвиях своей души. Но только сошел он с холма, как его охватила немая грусть, и подумал он в сердце своем: «Как уйти мне с миром и без печали? Нет, не оставить мне этот город, не поранив дух. Долгими были дни страданий, проведенные за его стенами, и долгими были ночи одиночества. А кто может расстаться со своим страданием и одиночеством без сожаления? Слишком много осколков духа рассеял я по этим улицам. И слишком много детей моих стремлений бродят нагими меж этих холмов. И я не могу уйти от них легко и без боли. Не одежду сбрасываю я сегодня, а собственными руками сдираю с себя кожу. Не мысли я оставляю после себя, а сердце, умягченное голодом и жаждой.